Глава 9. Шанс встретить в Улейке кого-то из своих рыцарей или членов экипажа, с которыми она сюда прибыла, Вика считала мизерным, однако рисковать и задерживаться в городе не стала. Из скрыта она вышла, как обычно, в безлюдном укромном месте, за обширным загоном для рабов и скота, неподалеку от живого рынка, шум которого хорошо был слышен за высоким глинобитным облупившимся забором. Перепрыгнув канаву с нечистотами, вытекающими из огороженного пространства, Вика оказалась на тропке, зажатой с двух сторон густыми рядами кустов и сильно замусоренной. Когда попаданка прошла по ней немного вперед, бормотание и вскрики рабов, удары и злой рык надзирателей за оградой и зарослями кустов сначала сменились блеянием овец, а затем Вика почувствовала усиливающийся запах конского навоза и нарастающие звуки ржания лошадей, сопровождающиеся уговорами конюхов. Город Улейка славился богатыми рынками, являясь своего рода торговым хабом в этом регионе Датора, и повелительница теперь лично могла убедиться, что слава эта заслужена, пока не ясно, как обстоят дела с ассортиментом и ценами, но по размерам местный живой рынок не сильно уступал Вьежскому, хотя сам город был меньше торговой столицы Датора раз в 10. Дальновидение показало Вике, что при выходе с тропы она попадет на очень оживленную площадь. «Не в моготу стало!» – добродушно усмехнулся один из тройки рыночных стражей при виде вышедшей из кустов прилично одетой и весьма симпатичной девушки. «Решила проблему. Откуда ты взялась в нашем городе? Что-то я тебя раньше не видел!» Стражи, первый заметивший гостью великан с похожим на картофелину носом, второй худощавый и бледный мужчина с лицом алкоголика и третий их товарищ молодой белобрысый парень стояли в небрежных позах перед самым началом торговых рядов. Конечно, Вика могла бы и переждать до их ухода, но посчитала это лишней перестраховкой. В конце концов, что особенного можно увидеть в отходившей в кустике девушке, что, естественно, то не безобразно. А общественных туалетов в этом мире попаданка еще не встретила ни одного. Не Древний Рим тут все же. Да и видела она возле тропки следы частых посещений людьми этого укрытого от глаз пространства. «Вечерком свободно!» Сразу же взял быка за рога самый молодой из тройки, поправляя меч и выпячивая грудь, вызвав этими показными движениями усмешки у своих товарищей. «Могу угостить, даже в Кабаньем острове. Пойдешь?» Судя по гонору Белобрысова, упомянутый трактир наверняка здесь самый дорогой, потому что стражник мог позволить себе пригласить в него девушку, Вика не удивилась. Нагловатый парень был необычным городским защитником. Стражники на рынках, помимо обеспечения порядка, выполняли еще и частично функцию мытарей, собирая с торговцев ежедневные взносы. Во Вьеже до прихода в мэры дядюшки Тугарда, ревниво относившемуся к любому мздоимству, идущему мимо его кармана и резко сократившего в своем хозяйстве доходы рыночных стражников обирал, к их рукам прилипала почти треть уплачиваемого продавцами налога. Как обстоят с этим дела в Улейке, Вика могла только догадываться, но судя по самодовольству парня, у местных защитников правопорядка они шли весьма неплохо. «Я бы с огромным удовольствием», – застенчиво улыбнулась грозная госпожа Тень, – «но мне не стоит в вашем городе задерживаться. Меня ждут в Чивире. Куплю лошадку и...» «Лекарка ордена!» – воскликнул великан, разглядев и опознав знак на груди появившейся перед ними девушки. «Но откуда?» При возгласе обладателя картофелеобразного носа оба его товарища тоже уставились на бронзовый медальон. В Улейке было чуть больше десятка тысяч жителей, а университет ордена выпустил еще не так много своих специалистов, чтобы такой средний по местным масштабам населенный пункт мог рассчитывать на появление здесь госпиталя в обозримом будущем. Тем не менее, как и во многих других небольших городах и поселениях, в тяжелые дни язвенного мора и здесь побывали орденские лекари. Орденцы не только доставили в улейку чудодейственные снадобья и зелья, изготовленные по рецептам старого зануды Шленлера и его помощников, но и помогли организовать необходимые санитарные и карантинные мероприятия, которые, по твердому убеждению попаданки, явились главной причиной резкого спада в распространении болезни. Поэтому знакомство улейкских стражников с отличительным знаком орденских представителей удивления не вызывало. «Из Милонега, уважаемый», – вежливо ответила попаданка, – «проездом. Меня направили в госпиталь в Чивире, там сейчас нехватка персонала. Можно я уже пойду?» Она осмотрела всех троих робким взглядом. «Да, конечно», – сказал великан и довольно грубовато оттолкнул своего молодого товарища с Викиного пути. «А ты в лошадях-то разбираешься, уважаемая? Хочешь, мы тебе поможем выбрать подходящую и проследим, чтобы не обманули при расчетах?» Четвероногих умных животных повелительница ордена любила, но не очень хорошо в них разбиралась. На земле такого опыта не набралась и здесь не успела им обзавестись, как получила целый штат конюхов с главным конюшем во главе. Не дело великой могине с лошадьми самой возиться. «Буду вам очень благодарна», – она учтиво поклонилась. «Может, пусть сначала в храм сходит, сударь?» – неожиданно зло прошипел стражник с лицом алкаша. «Этим им ей не помешает». «Рот закрой, барил». Великан презрительно посмотрел на своего сослуживца. «Меньше жреца слушай, хоть Гайер и твой собутыльник. Я понятно сказал». Он отвернулся от струсившего алкаша и слегка прикоснулся своей лапищей к Викиному локотку. «Не обращай на него внимания, лекарка. Пойдем к конским рядам. Тебя как звать-то?» Они ледоколом двинулись сквозь расступавшуюся перед стражниками толпу покупателей, зевак и работников рынка. «Таня?» Вика уже однажды представлялась этим именем. Почему бы еще раз им не воспользоваться? К тому же так звали одну из ее лучших школьных подружек. «А ты случайно не знаешь Тибелия, тоже вашего младшего мастера, такой чернявенький?» Великан Цудр изобразил движением пальцев у себя на лысине, насколько темные волосы у знакомого ему лекаря. «Очень серьезный молодой человек. Он многим помог, когда здесь беда всех косила. Матушку мою на ноги поставил». Он вновь грозно взглянул на молчаливо нахмурившегося барила. «Старушка сейчас себя чувствует даже лучше, чем до болезни. Так ты знакома с ним?» Конечно, Вика могла бы и рассмеяться, услышав характеристику, данную стражникам-разгильдяю, выдумщику и драчуну Тибелию, которого от отчисления из университета спасло только ее личное вмешательство. Тот парень ей чем-то приглянулся. Ну, не как мужчина, разумеется, просто так. Попаданка и сама часто не могла себе объяснить, почему один человек вызывает у нее симпатию, а другой – отвращение, при том, что внешне никаких причин ни для того, ни для другого нет. Смеяться она не стала потому, что сама видела массу примеров, как вчерашние проказники-студиозусы под грузом ответственности и под воздействием серьезных прошлогодних испытаний превратились словно по волшебству действительно в серьезных целителей, да и учителей орденских школ не обошла стороной такая трансформация. «Он раньше меня выпускался», – виновато пожала плечами повелительница. «Я его видела на их прощальном балу, но лично не знакома. А почему мы этих лошадок не стали смотреть?» – дернула она подбородком в сторону первого помоста. «Иди за мной, Таня, и не спорь». По Викиным расчетам, совсем скоро к причалам Улейки подойдет корабль Ргоста, и чтобы случайно не столкнуться с кем-нибудь из его людей или со своими рыцарями, ей не следовало затягивать с выездом из города. Но долго ходить по рынку попаданке не пришлось. Уже через четверть гонга она стала обладательницей замечательной лошади, молодой, выносливой и спокойной. Сумма денег за покупку оказалась очень умеренной, И вдобавок, лошадь перешла во владение Вики со всей полагающейся упряжью. Поймав недовольные взгляды, которые бросили на великана его сослуживцы, повелительница сразу поняла, что торговец сбросил с цены не только свой излишний навар, но и долю стражников. Она заметила, как перемигнулись Цудыр и барышник, отложила себе в память доброжелательность великана с носом картошкой. Не только земля круглая, но и Талария, мир, осчастливленный ее здесь появлением. «Спасибо тебе огромное», – поблагодарила она его, оставив без внимания Барила и молодого Лавеласа. «Не откажись принять это снадобье для своей уважаемой матушки». Вика, немного покопавшись в перекидной сумке, извлекла небольшой глиняный кувшинчик с одним из лучших эликсиров Шлендлера, укрепляющих здоровье. «Пусть пропьет по 5-6 капель в день для хорошего самочувствия и долголетия». Цудыр с поклоном взял уместившийся на его ладони сосуд и благодарно кивнул. «Таня, а нет у вас в ордене случайно зелья, которое бы отваживало старичков от огородов? Я бы купил дорого». «Нет», – засмеялась Вика. «Пытались сделать, но убедились, что это бесполезно. У самой бабуля такая же неугомонная. Как только ее не уговаривала, ничего, кроме обид, не добивалась». «Разве можно, чтобы земля пустовала?» «И свое-то, оно всегда полезнее и вкуснее», совершенно правдиво поделилась она проблемой из прошлой жизни. «Извини, но мне пора». «Подожди», – придержал ее великан. «Надеюсь, ты не собираешься одна отправляться в путь. Даже не вздумай, дороги полны разбойников, и у них никакого почтения к вашим братьям и сестрам нет. Поймают, изнасилуют и убьют». «Но мне и в самом деле нельзя задерживаться в пути. Старший мастер ругаться будет». «А если тебя убьют, старший мастер ругаться не будет? Таня, не рискуй. В полулиге от города на Гленском тракте, в постоялом дворе Крову Лейки, торговец Потокол собирает караван. Завтра, я слышал, уже выходит. Попросись к нему. Сошлись на меня, он не откажет». Тащиться с караваном Вика, естественно, не собиралась. Только отправившаяся в дорогу в одиночестве девушка вызовет вопросы об ее умственной полноценности и запомнится надолго. Поэтому попаданка и сама намеревалась вначале присоединиться к какому-нибудь каравану на пару-тройку дней до первого подходящего поселения или развилки, где и потеряться. «Точно не желаешь отдохнуть в Кабанем острове, Таня?» С непонятной, плохо скрываемой яростью вдруг опять спросил белобрысый парень. «Ювтор, отстань от девушки!» Вместо Вики ответил великан и грубовато ударил его ладонью по спине. «Обойдешься своими обычными подружками!» Судя по выражению брезгливости, промелькнувшему у Цудыра, Ювтор общался далеко не с самыми приятными девицами. Стражники проводили свою мимолетную, но наверняка им запомнившуюся знакомую до выхода с живого рынка, где повелительница весьма ловко вскочила в седло. Навыками наездницы она овладела вполне прилично и попрощалась больше с Цудыром, чем с непонравившимися ей Барилом и Юфтором. Первому, если их когда-нибудь еще раз сведет единый... Нет, сведут семеро к черту этого единого. Она поможет и в жизни, и в службе. Протекция Магини Тень очень много значит. О своем скором выезде из Улейки попаданка ничуть не жалела. Осматривать городок ей не хотелось. Че тут смотреть? Обычный средневековый город, даже грязнее, чем все виденные Викой ранее, все же крупный перевалочный речной порт. Бросив монету в 5 н воровато просившему перед надвратной башней милостыню грязному мальчишке, она выехала на хорошо утрамбованную дорогу, с трудом протиснувшись через загромоздившие въезд в Улейку повозки большого обоза с овощами. Один раз даже пустила в дело плетку, когда едва не наехала на какого-то растяпу раба. Рекомендованный нос картошкой постоялый двор действительно оказался от города неподалеку. Два с лишним десятка строений, из которых пара каменные, а остальные бревенчатые, были обнесены высокой оградой, внутри которой также находилось большое количество фургонов, телег, привязанных к ним лошадей, снующих по двору людей как свободных, так и рабов. Стоял довольно большой шум, и иногда слышались крики, ругань, смех, звуки ударов металла о металл, дерево об дерево и кожи плеток об кожу невольников. «Где мне найти уважаемого Патокла?» Не увидя никого за барной стойкой трактира, хотя во внушительном по размерам едальном зале посетителей находилось не меньше сотни, Вика схватила за плечика пробегавшую мимо девочку-служку. «И к кому подойти насчет ночлега? Хозяин твой где?» Девчонка шмыгнула носом, утерла его рукавом и показала пальчиком на одну из дверей отдельных кабинетов. «Господин Потокол там, а хозяин на конюшне. Сейчас придет». Дальновидением Вика определила, что все комнаты для VIP-персон заняты, а за дверью, указанной рабыней, находятся 5 человек. Имелся вариант подождать, пока главный караванщик освободится, но попаданка уже далеко не первый день проводит в этом мире и знала, что посиделки за трактирными столами могут затянуться и до утра. Поэтому, долго не раздумывая, она подошла к нужной двери и аккуратно постучала. Только прислуга входила в комнаты без разрешения. Адептке ордена скромной молодой девушки такое было неприлично. «Кого там Рох принес?» – грубо спросили изнутри. «Заходи!» Войдя, Вика увидела за столом на 2 лавках 4, не сильно, но выпивших прилично мужчин, всем далеко за 40. В дальнем от двери углу к нему головой на четвереньках стояла голая девушка-рабыня, судя по каплям мутной влаги на ее ягодицах, только что доставившая кому-то из этой четверки удовольствие. «Тебе чего надо, уважаемая?» – спросил тот же голос, принадлежащий очень грузному мужчине в развязанной до самого пуза и распахнутой ярко-красной рубахе, оголившей волосатую грудь. «Лекарка?» «Да», – подтвердила повелительница, изобразив скромность. «Я хотела бы увидеть уважаемого Потокла». «Ого!» Восхитился самый ближайший к ней, похоже, самый пьяный в этой компании, повернувшись к вошедшей всем корпусом. «И где эта зверюга-тень таких красоток находит? Третий уже встречай, и все прямо хоть тут же на 4 кости ставь. Рыженькая к тому же. Люблю!» «Соображай, что несешь-то!» Толкнул хама локтем в бок бородатый сосед, старший среди всех по возрасту. «Извини, лекарка, я Потокол. Чего хотела?» Стараясь не смотреть в сторону несчастной служанки, Вика попросилась с утра присоединиться к каравану ненадолго. Объяснила, что в пути ее встретят товарищи, и дальше она уедет с ними. Согласие главный караванщик дал, не раздумывая, а вместо платы, традиционно для одиночек, прибивавшихся к колоннам, псевдо-Таня пообещала оказывать лечебную помощь, если в таковой возникнет надобность. Когда Вика вышла из комнаты, трактирщик уже сидел на высокой бочке за барной стойкой и разговаривал с парой молодых, бедно одетых дворян. Наученная уже опытом уклонения от приставаний, попаданка подождала у окна, делая вид, что ей жутко интересно происходящее на улице, пока дворяне отойдут в зал, и только тогда подошла к хозяину постоялого двора. Как она и подозревала, свободные места для ночлега оставались лишь на сеновале. Однако приятно, орденский знак и в этом случае помог. «Моя младшая переночует в комнате старшей, а ты тогда у нее», – путано, но вполне понятно, – предложил он. «Только тебе топчан принесут. 50 энн найдешь?» «Найду и больше», – честно призналась Вика. «Больше не надо», – засмеялся трактирщик и позвал служанку. Спальня младшей дочери гостеприимного хозяина оказалась очень уютной и совмещенной с ванной комнаткой. Когда вечером попаданка спустилась на ужин, к ней подбежала давешняя девчонка-служка. «Госпожа, там к тебе стражник пришел», – Почему-то шепотом доложила она, и едва Вика выбрала себе место за столом рядом с полной добродушной дамой и ее неприметной компаньонки. «Просит, чтобы ты к нему вышла за ворота. У него какое-то важное дело». Несколько недоумевая, попаданка последовала за рабыней на вечернюю улицу к воротам. Их створки были уже закрыты, но калитка не запиралась. За оградой ее ждал белобрысый молодой юфтер, хотя Вика думала, что ее вызывал великан Цудер. Стражник держал в поводу двух оседланных коней. «Таня!» Увидев вышедшую попаданку, юфтер двинулся к ней. «Нужна твоя помощь. Матери Цудера стало плохо. Она весь твой сосуд с зельем выпила. Надо поспешить». «Гадство какое!» – расстроилась Вика. «Хотела ведь как лучше. Поехали!» – вскочила она в седло. То, что любое лекарство – это также и яд, она хорошо знала еще в прошлой жизни. У них в школе первоклашка из параллельного класса умер, наглотавшись подслащенных таблеток, которые его отец принимал от давления. И она тоже дура. Надо думать, прежде чем давать шленлеровские чудодейственные эликсиры здешним необразованным людям. «Дура!» – в сердцах обозвала себя повелительница, чуть не угробила старушку, для которой великая могиня страшнее любого огорода оказалась. «Влево, Таня!» – подсказал ей стражник, когда они ускоренной рысью проехали примерно треть расстояния до Улейки. «Мать десятника за городом живет, ее дом у самой реки». Они свернули в высокий подлесок, через который вела широкая тропа. Дальновидением она видела находившегося на их пути человека, но внимания на это не обращала и, как оказалось, зря. «Останови-ка лошадь, подруга!» Очень похожий на юфтера мужчина, только лет на 5 постарше, тоже в форме городского стражника, встал на пути Вики и, без сомнений, своего родственника и сослуживца. «Спрыгивай с седла, дальше пойдешь пешком, к нам в гости, а мы с братом поедем». «Ох ты ж, слава тебе, Господи!» Вика испытала сильное облегчение. «Все нормально с матушкой Цудера, это всего лишь попытка похищения». «Делай, что тебе брат говорит», – злорадно усмехнулся юфтер, оскалившись, как полный придурок. «Слишком много о себе воображала. Думаешь, твоя злобная хозяйка тень сейчас тебе чем-нибудь поможет? Не захотела по-хорошему? Слезай!» Он изобразил грозный рык, и, говоря по правде, у него вполне неплохо получилось. Поставил голос на городской службе. На обычную девицу гарантированно бы подействовало. «Нарвалась доверчивая овца на оборотней в погонах», прокомментировала Вика ситуацию, бодро спрыгивая с седла. Сделав пару шагов навстречу старшему братцу и оказавшись перед ним, тот тоже на месте не стоял, она без прыжка, неожиданно повернувшись к противнику правым боком, мощно пробила ногой в район сердца, переломав неудачливому похитителю ребра, осколки которых повредили его сердце. Тело, еще живое, оно уже забившееся в конвульсиях, отлетело на землю, и Вика повернулась к младшему подонку. «Таня!» Взвизнул он и вместо того, чтобы кинуться на помощь брату, принялся разворачивать коня, даже не попытавшись вынуть болтавшийся на поясе гладиус, короткий меч, которым обычно вооружались городские стражники в мирное время. «Ай-яй-яй, и куда наш злобный рык пропал, а, юфтер? Не спеши, у меня к тебе один вопрос остался и одно дельце». Повелительница остановила коня и всадника заклинаниями замедления, затем грубо сдернула юфтера с седла и восстановила исцелением падающую лошадь. Та все же упала, но быстро встала на ноги и, всхрапнув, помчалась в сторону реки, едва не наступив копытом на труп. «Уточню на всякий случай». Вика сняла замедление с лежавшего у ее ног белобрысого мерзавца. «Ты ведь мне наврал про мать своего десятника? С ней же все в порядке?» Ответ она легко прочитала в его глазах. «Таня!» – заскулил юфтер, оказавшийся физиономистом не хуже попаданки и понявший, что его сейчас ждет. «Тень!» Повелительница ударила его носком ботинка точно в висок, отправив догонять брата. и со злостью посмотрела на тела, которые ей надо будет куда-нибудь спрятать или лучше кремировать пламенем.